37. Юля. На его левую руку и плечо я опираюсь, как на спинку стула. Второй он держит вилку, который кормит меня и ест сам. А в бедро пинается его возбуждение, поэтому сижу смирно, чтобы не доставлять ему неудобства. И себе тоже. Мое тело просит ласки, нежности и секса. Грудь тяжелеет и болезненно ноет. Это все гормоны. Убеждаю себя. Или химия, как в ту нашу ночь, первую и единственную. Оба хотели. И сейчас я хочу. А Женя? У него тоже химия или чисто мужской интерес, потребность? Он почему не ушел? Что-то чувствует ко мне, хочет заглушить муки совести или просто играет в благородство? Сосредоточиваюсь на еде. Форель и салат очень вкусные. Но главное не это. Главное то, что меня не тошнит совсем. Ни после первого кусочка, ни после второго, ни после того, как мы вдвоем опустошили тарелки. Именно поэтому я не брыкаюсь и позволяю Жене держать себя на коленях, бережно обнимать, дышать ароматом моих волос, дышать им, чувствовать его тепло и желание. Мне с ним хорошо. То, что у него, кроме меня, есть другие девушки, отошло на второй план, как и то, что ребенок ему не нужен. Мне просто хорошо в моменте. «Ты хотел со мной поговорить, напоминаю. Версий о чем у меня нет, а гадать после сытного ужина лениво». Кладет вилку на стол. Правая рука ложится мне на середину бедра, чуть сжимает, словно проверяет границы дозволенного. Костяшки с характерным покраснением, как после удара. Марик говорил, что Стасу кто-то навалял за меня. Спрашивать Женю не вижу смысла. На 100% уверена, что это он. Поглаживает по бедру, мучительно медленно. Чуть-чуть вниз к колену. Значительно вверх. Выше и выше. Молчу, облизывая пересохшие губы, чувствую, как мурашки россыпью скачут по телу. Кожу жжет через ткань в местах прикосновения. Пульс учащается. Грудь уже не ноет, а болит, и хочется сильнее сжать бедра, чтобы усмирить ураган внизу живота с влажными осадками в нижнюю часть нательного белья. Его сердце заходится в бешеном ритме, дыхание тяжелеет, а пинки становятся настойчивее. Если ему нужен такой разговор, то я хочу поговорить на его языке. Врач не запрещал. А после еды у меня прилив сил. Подушечки пальцев покалывает от желания забраться под мужскую рубашку, пройтись по горячим мышцам, обрисовать твердые кубики. Сложен Женя великолепно, а уж как мастерски владеет своим телом. Его ладонь поднимается выше, как кот перед прыжком на пару секунд тормозит на резинке шаровар и скользит выше на талию, под футболку, обжигая сильнее, но вместо того, чтобы подняться еще выше, смещается к пупку, туда, где растет наш малыш. От неожиданности вытягиваюсь в струну. Юль прерывисто дышит мне волосы. Грудная клетка часто вздымается. Мы не будем делать тест ДНК. Что? Что? Не понимаю. Не хочу я вредить, прокол этот делать. Мы потом, когда родится, ладно? Меня будто из ушата окатили ледяной водой. Азанов не изменился. Его забота, нежность — это все напускное, временное. Я для него не единственная, как посмела себе помечтать за секунду до того, как он открыл рот. Хорошо, если ты не веришь мне на слово. Старательно скрывая разочарование и неудовлетворенность, выпутываюсь из объятий, слезаю с чужих колен, сажусь на свое место. Ты же сама сказала, впился в меня глазами. Да, я сказала, что беременна не от тебя. Выдерживаю его взгляд. С памятью у меня все в порядке. Скоро Сергей придет. Бью его в ответ. Тебе лучше уйти. Спасибо за ужин и вообще за все. Голос просаживается. Я готова снова зарыдать, но только не при Жене. Встает из-за стола, убирает пустые тарелки в раковину. Оборачивается. О, дракон снова проснулся. Глаза сверкают, слова вылетают прерывистые. Он о тебе не заботится. Почему? Воздух от напряжения звенит. Заботится, как может. Меня все устраивает. У него машина хотя бы есть. Машина? Какое это имеет значение? Значит так. Азанов начинает мерить кухню шагами. Если тебе что-то нужно купить, съездить куда-то, привезти, говоришь мне. Эксплуатируй по полной программе в любое время суток. Мне пофиг, как ты объяснишь это своему этому Сергею, гремит на всю Ивановскую. Если отцу твоего ребенка плевать на вас, то мне нет. Поняла? Поняла, поджимаю губы, стараясь не рассмеяться. Укоростил же меня связаться с таким чудаком. Как на него сердиться? Это все, о чем ты хотел поговорить? В субботу у Брянцевых новоселье, смягчается его тон. Я знаю. Голову сломал, что подарить им. Есть идеи? Пожимаю плечами, не думала еще об этом. Есть, озаряет меня. Сейчас телефон найду. Он на полке в коридоре. Нахожу телефон там, где сказал Жене. Я сама его туда положила. Звук выключен. Куча сообщений и пропущенных от Ксюши, матери, Марика. Маме звоню сразу. Остальным отвечу потом. Ухожу в спальню, слушая гудки. Алло, доча? Уф, вроде трезвая. Мам, привет, ты звонила? Я занята была, не могла ответить. Я так и поняла. Хотела узнать, как ты, Юлечка. Когда приедешь? Ты завтра дома? Дома. Завтра приеду утром. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, что завтра. Хоть повидаемся, я соскучилась. С такой теплотой, как раньше, когда еще папа был жив. А Семена и подавно не предвиделось. Привезти что-нибудь? Нам ничего не надо. Я аванс получила. От этого нам опять ком в горле. Когда мать не пьет, просить что-то у меня она не смеет. Стыдно. Я поняла, мам. До завтра. Пока. Делаю несколько глубоких вдохов, прежде чем пойти к Жене. Смотрю на себя в зеркало. Да, и на это у Азанова эрекция. Расправляю складки на пижаме, расчесываю волосы, иду обратно. А он уже посуду помыл. Невероятно. Вот, смотри, присев за пустой стол, открываю галерею с фотографиями. Ксюшка мне фотки скинула их нового дома. Женя наклоняется, заглядывая в экран моего телефона. Наши щеки почти соприкасаются. Как жарко. А вот здесь классно будут смотреться садовые фонарики. Подрагивает мой голос. Мысли путаются. А сюда можно поставить гипсовые фигуры гномиков или лягушек. Женя шумно дышит, втягивает в себя мой запах и резко выпрямляется. Отличная идея. Предлагаю вместе выбрать. Я оплачу. Пополам. Ладно, пополам. Соглашается. Чувствую с трудом. Когда поедем? У меня завтра выходной. Можно после обеда съездить. Утром я к маме. Я отвезу тебя к маме. Нет. Я не знаю, в каком виде завтра будет мать, и если Женя ее увидит... Тихо паникую. Я отвезу. Категорично. Во-первых, это далеко. Во-вторых, знакомить тебя с мамой я не планировала, и вообще это неудобно. Зачем сказала ему про поездку? Я подожду тебя в машине. Да пусть видит, сдаюсь я. Сделает выводы и исчезнет из нашей с малышом жизни. От этой мысли в горле горечь. А не этого ли я хотела совсем недавно? Ладно, я пошел. Хорошо. Провожаю его до двери. По замедленным движениям понимаю, что не хочет уходить. И во мне борются два желания — попрощаться или попросить остаться. Последняя отчасти потому, что опять боюсь тошноты и состояния нестояния. Хотя на данный момент чувствую себя прекрасно. До завтра. Во сколько мне подъехать? Давай к 10. Идет. Ну, я пошел. поцеловать его в щеку или нет. Смогу ли оторваться? Вряд ли. Пока. Спасибо за ужин. Было очень вкусно. Обращайся. Улыбается. Пока. И ты это, разворачивается на площадке. Береги себя и ешь. Моргаю положительно ресницами, закрываю дверь. Дурацкая улыбка расползлась от уха до уха. «Если отцу твоего ребенка плевать на вас, то мне нет», — вспоминаю его слова. «Ну что, малыш, твой папочка не такой уж безнадежный, по крайней мере, до знакомства его с моей мамой».